Причина ее злости тоже легко объяснима. Шлюха только сегодня справилась с первыми двумя техниками, и накопленная за последние пару дней зависть выплеснулась в приступ заносчивой злобы. Что куда более забавно, она приняла приглашение на вечеринку, как и все остальные одногруппники. 17 гостей, которые окажутся у меня дома, выпьют, расслабятся, станут идеальными объектами для анализа или воздействия. Неплохой расклад. Обе лекции провожу в телефоне, забравшись на один из последних рядов. Перебираю весь список студентов своей группы, фиксируя в памяти информацию. Заодно нахожу и личные данные крепыша. Альберт Столс, выходец из римской провинции Германия. Предки перебрались в ФАС еще два поколения назад, так что он не из эмигрантов новой волны. Правда, азиатской кровью Столсы свой род так и не разбавили, предпочитая заключать браки с другими экспатами. Надо признать, парень оказался птицей чуть более высокого полета, чем я считал. Вернее, не он сам, а его родители. Отец, глава безопасности крупной фармакологической компании и внештатный советник министра внутренних дел Индии. Мать, глава отдела маркетинга в той же компании. Впрочем, так, пожалуй, даже лучше. Эффект от реализации моего плана окажется более громким. Маффа тоже родом из Германии. Фамилия Келт, родители эмигрировали в Федеративный Союз 2 года назад, опасаясь политического преследования. Отец открыл в деле юридическую компанию, мать служит в армии. Особых успехов оба пока не добились, но на ногах стоят крепко. Миниатюрная шатенка, за которой пытался приударить пухлиш, Эдена Бирн. Они всей семьей перебрались в Индию 5 лет назад из провинции Галлия. Снова выходцы из Римской империи. Оба родителя на военной службе, поэтому обучение дочери оплачивается из военного бюджета. Дед, сенатор Рима, публично открестившийся от своих родственников. Прохожусь и по всем остальным, впитывая общедоступные данные. Они однозначно пригодятся в будущем. Возможно, уже сегодня вечером. Домой возвращаюсь вместе с Даршем, попутно озвучивая ему инструкции. По дороге заезжаем за телефонами, один самому парню и еще 2 для служанок, плюс 3 сим-карты. К особняку подъезжаем через главный вход. Скорее всего, мачеха уже получила информацию о схватке в университете. Даже если нет, особого смысла скрываться я не вижу, она все равно узнает все уже сегодня. К тому же, спустя несколько часов у нее будут проблемы совсем иного характера. Если эта сука прямо сейчас не находится в самолете, думаю, ей совсем не захочется немедленно возвращаться в Индию. В противном случае большого выбора не будет, но что-то мне подсказывает. Она сразу же рванет обратно, не покидая транзитной зоны. Поэтому я просто захожу в холл, где меня ждут обе служанки. Руки сложены перед собой, глаза в пол. Эмоциональный фон ровный и такой, как надо. Мои установки все еще работают. Какие будут приказы, господин? Это Айла. Машинально оцениваю одежду, на ней куда более короткий халат, чем раньше. Да и в целом он точно меньшего размера, чем нужно. Половина небольшой груди видна в вырезе, а внизу ткань едва прикрывает ягодицы. Через 3 часа у нас будут гости. Вам нужно подготовить особняк, заказать еды и проверить запасы алкоголя. Плюс внимательно выслушать и запомнить все, что я вам сейчас скажу. Следующие 15 минут уходит на то, чтобы детально проинструктировать девушек и объяснить текущие задачи. Плюс выдаю им новые телефоны, которые те немедленно активируют. Теперь у нас есть безопасная линия связи. Не сказать, что очень надежная, но явно лучше контакта через аппараты, выданные Белой. Убедившись, что меня поняли, поднимаюсь наверх, оставив за спиной разочарованную отсутствием плотского интереса Айлу. Если быть честным, то последний присутствует. Хочется немедленно заняться азиаткой. Сдерживает меня лишь тот факт, что скоро сюда прибудет целая партия гостей. Есть вероятность, что ресурсы этой жирной туши понадобятся для контакта с кем-то из женского пола. Еще один плюс моего нахождения дома – вибрации тонкого плана. От Падмы я их почти не чувствую, а вот Айла вносит весьма ощутимые возмущения, стабильно и на постоянной основе. Будь рядом еще 50 таких же, я бы просто окопался в доме, чтобы через месяц выйти отсюда совсем другим человеком. Всерьез задумавшись над этой мыслью, почти сразу отметаю ее в сторону. Если техническая сторона вопроса еще выглядит решаемой, то вот эффект я переоценил. На текущем уровне развития вибраций 50 девушек с измененным сознанием могут стать серьезным подспорьем. Но как только я сделаю первый качественный скачок, вся схема потеряет смысл. Зато останется проблема 50 женщин, с которыми нужно будет что-то сделать. Принимаю душ, смывая с себя пот и параллельно борясь с соблазном позвать в душ азиатку. Надеваю чистый комплект одежды, теперь на мне штаны с темной рубашкой. Спустившись вниз, вливаю в себя чашку кофе и перекусываю небольшим бутербродом. Желудок пока еще не привык к новому режиму питания и настойчиво требует еще еды, но у меня выходит успешно его игнорировать. Чем быстрее перестану быть неповоротливым слоном, тем лучше. Расположившись в гостиной, открываю мессенджер. В локере и правда есть чат. Все 17 одногруппников, по сути, дубль официального сообщества, где состоят те же люди. Только аккаунты у некоторых различаются. Если в университетские группы они добавились с одними профилями, то здесь они совсем другие. Что забавно, некоторые даже обсуждают предстоящий вечер. Мафа интересуется, что там будет из алкоголя. Другие рассуждают, не прихватить ли с собой чего-то еще. Гарон предлагает подвезти блондинку на своей машине. А Эден и Берн пару раз шутит, что лучше привезти с собой не алкоголь, а еду, потому как толстый Боров наверняка сожрал все, что есть в доме. Задерживаю взгляд на ее сообщение. Меня не трогает, что она когда-то оскорбляла настоящего тебя. Тот был слизняком и размазней, неспособным на решительные действия. Но сейчас эта грязная сука пытается атаковать меня, похоже, искренне считая, что это останется без последствий. Прикрыв глаза, концентрируюсь, пробиваясь к тонкому плану. Сначала улучшаю жучок, делаю его более мощным и способным передавать данные на более солидном расстоянии. После апдейта он сможет работать на удалении до 20 километров. Дальше переключаюсь на новую мысли-конструкцию. Похоть. Если первая схема, связанная с сексом, была универсальной, то это больше заточено под мужское сознание. Жестокость, животное желание, снятие моральных ограничений, ударить таким по неподготовленной психике, ослабленной алкоголем, и у цели натурально снесет крышу. В финале вношу корректировки во внедрение, повышая его эффективность. Наконец выныриваю обратно в реальный мир, поднимая тяжелые веки. Все, моя личная подготовка к вечеринке закончена. Осталось дождаться гостей. Глава 11. До того, как в особняке появляется Дарш, успеваю еще раз пройтись по личным данным студентов, на этот раз погружаясь более глубоко. Нужно понимать, чем живут их семьи и на чем при необходимости можно сыграть. Отдельное внимание уделяю сестям. Безусловно, я выпотрошу эту парочку в будущем. Пока же это не помешает мне использовать их в своих собственных целях. Если конкретнее, выйти на их семью, задействовав детей в качестве моста. Мать, индианка из бизнес-династии, владеющий пакетом акций автомобильного завода и массой проектов на территории Индии, работает в семейной инвестиционной компании, занимаясь оценкой рисков. Отец куда более интересен, из центральной ветви сестиев. Еще один древний римский род, который раскололся 3 года назад, после раскрытия очередного заговора против действующего императора. Сложно сказать, был план переворота настоящим или его сфабриковали исключительно ради инициации новой волны репрессий. Но факт остается фактом. Десятки сестиев покинули Римскую империю, устремившись в разные концы света. Другие публично признали родственников предателями, сохранив свои позиции. Рэм Сестий оказался среди тех, кто бежал. Насколько я понимаю, был самым высокопоставленным из них, заместитель магистрата по вопросам военного снабжения. Что интересно, прибыв в Индию, он очутился на позиции советника главы крупной охранной компании, которая по слухам консультирует не только правительство Индии, но и министров Федеративного Союза. Такой расклад может открыть массу интересных возможностей, не говоря уже о связях Сестия с родственниками в изгнании теми, кто остался верен беглому аристократу на территории Римской империи. В процессе изучения информации появляется Дарш. Прибыл на 40 минут раньше, доставив все необходимое. В основном аппаратуру для наблюдения и прослушки, которую мы сразу размещаем в помещениях особняка. Часть комнат будет заперта, так что гости окажутся локализованы в определенных местах, где предполагается ведение непрерывной записи. В качестве сервера используем только что купленный индийцем ноутбук. У его родителей наверняка возникнут вопросы по поводу снятия крупной суммы с банковской карты. На всякий случай проясняю этот момент. Оказывается, у парня уже есть заготовка, история о влюбленности в девушку из знатного рода, внимание которой он пытается привлечь подарками. Пока мы заняты делом, Айла с Падмой встречают курьеров. В особняк доставляют алкоголь и блюда из пары ресторанов. Расходы оплачиваю банковской картой, на которой деньги для содержания пухлиша, 300 тысяч как раз хватает, чтобы закрыть все счета. Разобравшись с текущими вопросами, отправляюсь выпить кофе, но не успеваю сделать порцию, как до ушей доносится звук дверного звонка. Первые гости. Пара девушек, решивших заявиться вместе. Майя Анант и Сита Банерджи. Обе местные, родители первой занимаются медицинским бизнесом, а семья второй состоит на государственной службе. Как только усаживаю их в большой гостиной на втором этаже, снизу снова доносится трель звонка. На этот раз отправляю встречать гостей Айлу. Жирная туша не слишком подходит для активного перемещения по дому. Если решу лично бегать навстречу каждому студенту, быстро понадобится новый комплект одежды. Усаживаю пришедшего экспата из Скандинавии и даю Падме указание заняться алкоголем. Чем быстрее гости станут податливыми, тем лучше. Пока все ведут себя сдержанно, изредка перебрасываются словами, с интересом осматривая гостиную. Все меняется, когда приходит сесть. Дина с надменным видом усаживается в одно из кресел, а ее брат проходится по гостиной, изучая интерьер. Крутнувшись на месте, упирает взгляд в выставленные бутылки алкоголя. Часть доставлена курьерами, но некоторые я достал из винного погреба, и они стоят куда дороже всего остального. «А где твоя мачеха?» В голосе звучат ехидные нотки, подтекст считывается даже без анализа его эмоционального среза. Намекает, что толстяку влетит за расход дорогого вина ради студенческой вечеринки. Усевшись на диван, демонстрирую ему уверенную улыбку. В отъезде. Тот многозначительно хмыкает, выразительно покосившись на вино. Я же добавляю, как видишь, дом в моем полном распоряжении. Стоит твоему истинному таланту начать проявляться, как жизнь становится капельку лучше. Хорошо чувствую противоречивый спектр эмоций, которые испытывает Август. С одной стороны, он в доме забитого толстяка, которого они всей кодлой травили добрую пару недель, а с другой, перед ним уверенный человек, командующий прислугой и не опасающийся доставать из погреба алкоголь ценой в сотни тысяч рупий. Так и не определившись, что ответить, усаживается в кресло рядом со своей сестрой, а через мгновение слышится восклицание Майи. «Вы это видели?» – отрывает взгляд от телефона, поднимая на нас глаза, добавляет. «Смотрели свежие новости?» Дина чуть подается вперед, лениво потянувшись к сумочке. «Что там? В деле опять кого-то убили?» Индийка на момент замолкает. Потом неуверенно кивает. «Да, но этого мы знали. Альберт, как же его? Вроде бы Столс, или Стелс». Сдерживая порыв ликования, лезу за телефоном, разворачивая браузер. Вбиваю поисковый запрос. Перехожу на вкладку «Новости». И открыв первое видео, клацаю по нему, запуская просмотр. Сейчас станет понятно, насколько призрак сдержал свое слово. Тот самый крепыш стоит на перекрестке, выбрав позицию около угла здания и снимает себя. Смотря в камеру, начинает медленно излагать. «Скоро я умру, но хочу, чтобы вы знали, кто этому виной. Белла и Сидни Стоун, две продажные суки, которые влезли в мою жизнь, шантажировали меня, чтобы получить доступ к делам отца. Не знаю, как они узнали мою тайну, но эти твари воспользовались информацией на полную катушку». На момент замолчав, ждет, пока мимо пройдет случайный прохожий, оказавшийся слишком близко. Наконец продолжает. «Они обе работают на Китай и знают мой позорный секрет, который не смыть, кроме как собственной кровью. Поэтому у меня нет выбора, сегодня я прекращу существовать. Прошу вас об одном, доберитесь до этих сук, убейте их. Они сломали жизнь не только мне, Теодор Ли Корнелий до сих пор живет в ловушке, устроенной его приемной матерью и сводной сестрой. Они превратили его жизнь в подлинный тартар, куда не проникает и луча света». Замолчав, укладывает телефон в нагрудный карман, чтобы камера снимала происходящее перед ним, и уверенно идет к пешеходному переходу. Впереди виднеется высокий забор, прикрывающий китайское посольство. Снаружи будка, около которой находится пара автоматчиков, индийская охрана. Внутри маячат экипированные китайцы, мимо которых проходит один из гражданских сотрудников. Хлопок пистолетного выстрела. Еще один. Мужчина в костюме медленно оседает на землю, держась за бок. Индийцы начинают вскидывать оружие. Но первым реагирует один из китайцев. Бьет какой-то техникой. Яркая вспышка и видео обрывается. Призрак отыграл свою роль на отлично. Меня смущает только тот факт, что все произошло слишком рано. На месте сущности я бы наслаждался ощущением тела до самого последнего момента. Возможно, он просто не сдержался. Схлопнув видео, пролистываю к тексту новости. Тут все коротко и максимально сдержанно. Одаренный стол запустил прямую трансляцию со своего аккаунта в коммуник, после чего открыл огонь по персоналу посольства Китайской империи и был уничтожен охраной. Его заявления будут проверены Министерством безопасности Индийской республики. Отложив телефон, понимаю, что взгляд всех присутствующих прикованы ко мне. Среди эмоций преобладает удивление и ожидание. Скорее всего, рассчитывают, что я немедленно им что-то расскажу. Люди не меняются. Разве что к хлебу и зрелищам добавились слухи да частное порно. Пожимаю плечами. Мачеха и сводная сестра, отмороженные на всю голову суки. Не удивлюсь, если они и правда прессовали Альберта. Август с сомнением качает головой. Бросает взгляд на экран телефона. Он вроде был в норме. Никак не показывал, что у него проблемы. Добавив в голос нотки сарказма, уточняю. Именно поэтому перспективный одаренный издевался над беззащитными жертвами, а сегодня практически подписался на убийство, из-за того, что у него все было в норме. На самом деле во все это парень впутался, потому как был классическим закомплексованным идиотом, которому нужна жертва для поддержания собственной самооценки. Но уверен, одногруппники к такому простому выводу прийти не смогут. Так и получается. Окружающие транслируют задумчивость, а от Августа исходит еще и явное смущение. Глянув на меня, сразу отводит глаза в сторону. Никто не собирался никого убивать. Альберт предложил просто проучить тебя. Лжет. Инициатором точно был не крепыш. Значит, идея родилась у кого-то из этой парочки. За что они поплатятся? Пока же беззаботно ухмыляюсь. Проучить? А того парнишку он тоже хотел за что-то наказать? Если бы тот не вырубился, то уже был бы мертв. Пожалуй, тут я слегка переборщил. На словах о смерти студенты ощутимо напрягаются. Все время забываю, что имею дело с щенками, которых не так давно оторвали от сиськи родившие их суки. Подняв толстую руку, привлекаю внимание Падмы. Налей всем алкоголя и начинай нести закуски, а потом запускай развлекательную программу. Спустя 20 минут все уже забывают о моих словах. За это же время подтягиваются оставшиеся гости. Теперь гостиная наполнена небольшими группами людей, которые общаются между собой. Служанки запускают негромкую музыку, а я наблюдаю за ситуацией, делая вид, что смакую вино. Следующие полчаса студенты вливают в себя алкоголь, постепенно избавляясь от чувства напряженности. Даже Эдана перестает злорадно посматривать на меня, вместо этого переключившись на флирт с эмигрантом из американских колоний Рима. Впрочем, если у кого-то из девушек были далеко идущие планы в плане кавалеров, то им не суждено сбыться. По крайней мере, в первоначальном виде. Как раз через полчаса к особняку подъезжает автобус с десятком стриптизерш. На самом деле, девушки универсальны и за определенную доплату могут выполнить практически любой каприз. Но на сегодня их основная задача – танцевать и развлекать гостей. С этим они справляются на отлично. Моментально привлекают внимание мужского пола, заодно разводя всех по разным комнатам и делая объяснимым повышение уровня звука музыки, которая грохочет по всему особняку. Покинув гостиную, шагаю к рабочему кабинету Дышинали, из которого мы устроили серверную. Но по дороге меня внезапно догоняет Мафа, сразу же увлекающая на третий этаж. Если организм толстяка реагирует вполне однозначно, то сознание хочет немедленно вырваться от нее. С конечной целью операции я еще не определился. Но ни один из вариантов не включает в себя Маффукелт. Оказавшись в коридоре третьего этажа, прижимается спиной к стене, выставив вперед внушительную грудь. «Могу я тебя кое о чем попросить? Мне никогда не нравилась слишком большая грудь». Зато остатки сознания Пухлиша сейчас явно в полном восторге, из-за чего в голове возникает легкая сумятица. Какие-то у него противоречивые были вкусы. Ухлестывать пытался за Эданой с ее миниатюрной фигуркой, но при этом в полоборота заводится от вида громадного бюста. Впрочем, могу поспорить, виной всему сперматоксикоз. О чем именно? Хлопает глазами, делая тембр голоса еще более бархатистым. О личном. Чуть отступаю назад, разводя руками в стороны. Я смогу ответить, когда пойму конкретный предмет беседы. Надувает губы. Видимо, считала, что Пухлиш немедленно согласится на все, радостно прыгая на одной ноге, и будет счастлив, что на него вообще обратили внимание. У тебя ведь есть какая-то ментальная защита, да, и сильная, раз Салвиц не смогла ее пробить. К кто ее ставил. Выпаливает слова одним махом, источая волнение. Вот значит в чем дело. Этой блондинистой кобыле не нравится, что ей выжигают мозги. Хочет прикрыться от воздействия военной преступницы. Забавно. Хочешь себе такую же, что я за это получу? Слегка подняв брови, смотрит на меня, как будто намереваясь смутить. Но уже через пару секунд меняет тактику, проведя рукой по бедру, обтянутому тканью платья, уточняет. А что ты хочешь? Намек более чем прозрачный. Но на самом деле я бы не отказался получить услугу иного характера. Тем более эта шлюха подставит свои дырки без всякого эмоционального напряга. Никаких вибраций и раскачки тонкой части моего сознания. Давай так, ты знакомишь меня с отцом и соглашаешься выполнить одну просьбу в будущем, какой бы она ни оказалась. А я обеспечиваю тебе ментальную защиту. Договорились? Удивление. Мощная волна, которая окатывает меня, как только заканчиваю говорить. Зачем тебе отец? Демонстрирую ей усмешку. Ты же видела новости. Совсем скоро мне понадобится адвокат. Для начала, чтобы объяснить все контрразведке, а потом для тяжбы за наследство. Прищуривается. Ожидаю вопросов по поводу видео в исполнении Стелса, но вместо этого блонда интересуется совсем другим. А просьба, какой она будет? Любой. Я сам сейчас не знаю, о какой услуге попрошу. Раздумывает. Наконец кивает. Хорошо. Завтра я поговорю с отцом, и он сразу назначит тебе встречу. Если мы обо всем договоримся, ментальную защиту ты получишь тоже завтра, к вечеру. Судя по нахмуренному лицу, она рассчитывала обзавестись ею прямо сейчас. Тем не менее согласно кивает. Еще раз проговариваю условия, в конце задавая вопрос, согласна ли она. Услышав подтверждение, протягиваю руку. Тактильный контакт, запущенная мыслеконструкция сделки и ощущение полного успеха. Ментальный червь закрепился в ее разуме. Теперь она приложит все усилия, чтобы ее отец со мной встретился и гарантированно выполнит мою будущую просьбу, какой бы она ни была. Перебросившись еще парой фраз, отправляю ее вниз, сам шагая дальше. Нужная мне комната находится как раз на третьем этаже. Если верно оцениваю флюиды Маффы, грудастая блонда была не прочь отдаться мне просто так, прямо в гребаном коридоре. Пожалуй, если Салвицей заблуждается по ее поводу, то совсем чуть. Вот и кабинет. Почувствовав за спиной чье-то внимание, оглядываюсь. Пустой коридор. Визуально я никого не фиксирую. Сознание тоже не улавливает присутствие поблизости чужих. Странно. Достав ключ, отпираю дверь. Не успеваю переступить порог, как тело передергивает от вспышки боли, и я обрушиваюсь вниз. С трудом изменив положение туши, впечатываюсь в пол боком, а не лицом. Звук закрывающейся двери. Аромат женских духов. Тихое шипение. Вот ты и попался, поросенок. Спорим, я найду что-то интересное в том ноутбуке. Глава 12. Сучья Эдана Бирн. Я узнаю ее голос. Правда, сделать ничего не могу. Мышцы все еще трясет от разрядов электричества. Да и сконцентрироваться не получается. А гребаная шлюха проходит к столу, останавливаясь перед ноутбуком. Раздраженно цокнув языком, отходит в сторону, снова пялись на меня. Какой тут пароль? Молчу, дожидаясь, пока меня отпустит судороги. Но получаю лишь еще один удар электричеством. Я могу так долго, жирная свинья. Какой пароль? Или может сам расскажешь, кто тебе помогает? Все еще не фиксирую наличие ее сознания. Только единичные обрывки эмоций, которые чувствуются, как будто она далеко отсюда. Почему? Только недавно я отлично ощущал разум этой суки. Шатенка подходит ближе, ноги останавливаются прямо около моего лица. Ты ведь считаешь нас всех тупыми идиотами, так? А себя, умненьким жернишем, который мигом всех втопчет в грязь, не учитываешь только одного. Если кто-то с рождения обречен уживаться с детьми других военных, он учится подмечать все мелкие детали. Все, что можно использовать против ублюдков, уважающих только силу. Тело вроде начинает отходить, но она снова бьет техникой. Какого хера? Как она так быстро ее освоила? Сначала я не поняла, что происходит, но потом до меня дошло. Ментальные техники. Не знаю, как ты мог их освоить, но все сходится. И послушный Дарш, ставший твоим ручным псом, и самоубийство Стелса, который отправился умирать к китайцам, и твое отсутствие во время занятия с призраками. Я носилась по всей сраной площадке, удирая от них, а тебя ни разу не видела, потому что тебе эти бесплотные твари не страшны. Для менталистов они все равно, что домашние животные. Если не злить, не укусит. Наклоняется ко мне, причмокивая губами. «Именно тогда ты ударил по столсу, догнал его, сделал вид, что поскользнулся, и проник в его разум. Мощная техника, не терпится узнать, как именно ты этого добился. Расскажешь? Новый удар током. На этот раз я даже не успел хотя бы чуть вернуться в норму. Сраная мелкая сука, я недооценил ее. Если остальные напоминают щенков, то это успело стать озлобленной на жизнь тварью, что всегда готова пустить в ход зубы. Видишь это колечко? Один из артефактов отца. Дорогой, но обеспечивает полную защиту от ментальных атак. Стоит на дети менталисты могут всей своей братьей сосать за углом. У тебя нет ни одного шанса, поросенок. Рассказывай. Пытаясь игнорировать боль, лихорадочно перебираю варианты. Служанки на втором этаже наблюдают за гостями и стриптизершами. Дарш там же. К тому же я не давал им установок на мою личную охрану. Сомневаюсь, что кто-то из троих решит проверить мое состояние по собственной инициативе. Ударить по ее сознанию я не могу, потому как банально его не чувствую. Использовать техники тоже. Остается физическое воздействие, но это пока тоже невозможно. Открыв рот, издаю невнятный хрип, давая понять, что пока не могу говорить. Слышу, как сука издает негромкий смешок, а потом, не говоря ни слова, усердно пыхтит, фиксируя мои руки за спиной, гребаной стяжкой. Надо признать, маленькая дрянь подготовилась. Для всех освоенных мною техник нужно использовать верхнюю пару конечностей. Закончив, переворачивает меня на бок, сама усаживается на корточки, разведя ноги, обтянутые брюками, прямо перед моим лицом. «Отдышись, сало, и рассказывай, как ты смог освоить ментальные техники? Кто тебе помог?» Делая вид, что пытаюсь прийти в себя, обдумываю расклад. Руки связаны. Ударить по чужому сознанию вслепую у меня точно не выйдет. Имейся время для погружения в тонкий план, я наверняка бы почувствовал цель. Но сейчас такая роскошь отсутствует. Остаются ноги, но пока я буду перемещать эти мясные столбы, она успеет 10 раз поменять позицию. «Все, пришел в себя, говори». Хватает меня пальцами за щеки, слегка поднимая лицо вверх. А вот это было ошибкой. Не стоит использовать руку, на которой находится твой защитный артефакт. Особенно если хватаешься за морду пухлого беспринципного противника, которая обильно вспотела после нескольких ударов током. Резкий рывок, от которого простреливает болью шею, распахнувшийся рот и сомкнувшиеся на ее пальцах зубы. Эдана тонко вскрикивает, сразу же пытаясь высвободить руку. А я сжимаю челюсти, ведя голову на себя. Сверху обрушивается удар, бьет в висок, пытаясь то ли вырубить, то ли прикончить меня, но недостаточно сильно, я не только жив, но и все еще в сознании. Чувствую, как зубы цепляются за кольцо, которое соскальзывает с пальца. Секунда, и оно уже оказывается на моем языке, едва не проваливаясь в глотку. С трудом удержав его во рту, чувствую, как на меня обрушивается шквал чужих эмоций. Ярость, боль, агрессия, отчетливое желание убийства. Такое ощущение, что эта дрянь меня из-за чего-то ненавидит. Сразу же бью тараном, прошивая ее ментальную защиту. Сука падает на задницу, обхватывая голову руками. А я накидываю поводок, выплевываю кольцо на пол, хриплю. Никаких действий и слов без моей команды. Повторяю фразу еще раз, повысив громкость голоса. Теперь точно срабатывает, убирает руки от головы, с ненавистью смотря на меня. «Отлично, развяжи руки и запомни, ты не можешь нанести мне вред, каким бы он ни был». Плавно подается вперед и снимает стяжку. Опираясь на ладони, медленно поднимаюсь с пола. «Пока встань на колени, вон у той стены, жди вопросов». Отвечая честно, ничего не утаивая, шатенка послушно перемещается. «Я же проверяю дверь, заперта, а эта блядская тварь оказалась предусмотрительной». Поворачиваю к ней голову. «Ты кому-то сообщила о своих подозрениях?» «Нет, оставила записи, пыталась проинформировать другим способом на случай, если с тобой что-то случится». Снова отрицательный ответ. «Уже неплохо, как минимум не придется разбираться с ублюдками, что явится за ней. Почему ты решила на меня напасть?» Из нее выплескивается настоящий поток злобного презрения. «Потому что ты жалкий ублюдок, который недостоин власти и могущества. Такие, как ты, должны ползать у ног таких, как я, целовать их и умолять уделить им время». А крепко ее потрепали армейские казармы, вплоть до сегрегации людей по одной ей ведомым признакам. «Ты понимаешь, что теперь в полной моей власти?» Шумно сглатывает слюну, едва заметно кивает. «Да, Наконец появляется страх, хотя презрение и желание убийства все еще преобладают. Смещаюсь к ноутбуку, вбив слегка трясущимися руками пароль, проверяю картинку камер наблюдения. Все спокойно, сестры остаются в гостиной, наблюдая за танцовщицами. Кто-то из парней уже договорился со стриптизершей, и та вовсю работает ртом. А вот и Маффа, около которой отирается Гарон. Айла на первом этаже, о чем-то беседует с Ситой Баннерджи. В комнате есть микрофоны, но звуковую дорожку я прослушаю позже. Пока надо заняться текущими вопросами. Сделав несколько шагов, поднимаю с пола кольцо. Бросаю взгляд на Бирн. У тебя есть еще артефакты? Уши улавливают скрип зубов. Нет. Крутнув трофей между пальцами, уточняю. Как ты добралась до этого? Отец сам его отдал. Он не в курсе, что я знаю пароль от его сейфа. То есть кольца хватится. Возможно, не прямо сейчас, но пропажа определенно вскроется. Впрочем, эту проблему можно решить чуть позже. Хотя бы через пару часов. Окидывая взглядом стоящую на коленях девушку, кривлюсь в усмешке. Уточню твои инструкции. Ты выполняешь все отданные тебе команды и не можешь причинить мне боль или любой иной вред. Даже своим бездействием. Чуть помедлив, добавляю. А теперь раздевайся. Наблюдая, как сука обнажается, сам тоже избавляюсь от одежды. Теперь от Эдена веет еще и омерзением, к которому щедро примешивается страх. Окидываю кабинет взглядом. Показываю рукой на диван, стоящий около стены. Ложись, лицом вверх, голову на подлокотник. Укладывается, начиная мелко подрагивать. Я же наблюдаю. Изящная грудь, тонкая талия, небольшая крепкая задница. Понимаю, что в ней нашел пухлиш. Не врубаюсь только в одно, с чего настоящий тебя решил, что у него есть хотя бы какие-то шансы. Углубиться в эту мысль не дают остатки его же сознания. Сохранившаяся часть разума толстяка хочет немедленно воспользоваться ситуацией. И тут наши желания отчасти совпадают. Подойдя сзади, подношу член к ее губам. Теперь работай ртом. И пусть это будет лучший отсос за всю твою жизнь. Мгновение, и она с причмокиванием заглатывает орган этой туши. Я же наслаждаюсь сразу двумя чувствами. Во-первых, тактильными ощущениями. А во-вторых, зашкаливающе мощными вибрациями. Не знаю почему, но Эдена испытывает куда более острые эмоции, чем Айла. Организм толстяка уже слегка натренирован, но мне все равно приходится порой прерываться, давая ей переключаться на яйца. В конце концов отдаю новую команду. Теперь на пол, вылизывай пальцы. Ты же вроде этого хотела. Да, только представляла себя немного в другой роли. Подначка вкупе с ситуацией дает новый шквал вибраций тонкого плана. Мое сознание буквально распирает. Такое впечатление, что сейчас я способен создать мысли-конструкцию почти любой сложности. На самом деле ощущение ложное. Но если посмотреть на вещи реально, то в данный конкретный момент я и правда способен на более сложные проекты, чем утром. Жаль, потом уровень развития снова просядет, отхлынув от верхней точки. Через несколько минут ощущение ее языка на ступнях приедается, и я вцепляюсь в волосы, подтягивая ее наверх, раком. Встав в позу, отставляет задницу. Что интересно, выделения все равно присутствуют. Да и легкое возбуждение с ее стороны я улавливаю, хотя оно с лихвой перекрывается всеми остальными чувствами. Классический вариант секса длится недолго. Стоит войти в нее и начать яростно трахать, накрыв задницу пухлыми ладонями гребаного тя, как организм толстяка сдается. Гребаная туша продержалась не дольше 5 минут. Почти никакого удовольствия. Отстранившись, рассматриваю стоящую в позе девушку. Собери сперму руками. Проглоти. Если куда-то капнет, слизывай языком. Пока сучья килька занята делом, одеваюсь. Закончив, бросаю взгляд на шатенку, старательно обрабатывающую языком кожу дивана. Что теперь? Она получила порцию унижения, а я улучшил контакт с тонким планом. Но как по мне, эта сука почти не пострадала. Как вариант, можно просто подождать и повторить. Но боюсь, второй раз не даст такого эффекта. Да и делать с ней больше, по сути, нечего. Разве что трахнуть взад. Но для этого придется добраться до спальни мачехи, где имеется помпа. В голову приходит неожиданная идея, и я подхожу к камерам наблюдения. Где-то здесь были трое парней, которые веселились в небольшой комнате сразу под лестницей. Проходное помещение, в которое поставили пару диванов, скорее играющих роль интерьера, чем реальной мебели. Но они обосновались именно там, пялись на пару стриптизерш, которые не слишком охотно идут на контакт. Денег у этих студентов явно немного. Вернув внимание на Эдену, приказываю встать. Использую внедрение, вколачивая в мозг нужные установки. Тот же самый стандарт, который я использовал на всех остальных. Непричинение вреда, подчинение приказам и активные действия по обеспечению моей безопасности в случае угрозы. Закончив, даю команду подойти ко мне. Показываю пальцем на монитор. Сейчас ты наденешь свое белье, брюки и рубашку. Потом спустишься к этой троице, выберешь самого заведенного на твой взгляд и полезешь с ним трахаться. Задача – соблазнить всех троих, чтобы они отодрали тебя разом. Понятно? Проси их, умоляй, делай что хочешь, но они должны трахнуть тебя одновременно, все втроем. Новый поток вибраций, а еще чувство ожесточенного гнева, к которому примешан страх. Усмехнувшись, отвешиваю шлепок по ее заднице. Я ведь не собирался тебя трогать. Максимум, выяснить, из-за чего в тебе столько агрессии. Ты сама виновата в том, что происходит. Вибрации становятся сильнее, и я довольно усмехаюсь. Запускаю руку между ее ног. Несколько дней назад ты считала, что эта мерзкая уродливая туша недостойна даже дышать в твою сторону. А теперь покорно стоишь, пока тебя лапают как кусок мяса. Не думал, что такое возможно, но вибрации снова набирают мощь. Занятный эффект. Продолжаю рассказывать, в какую шлюху она превратилась, не прекращая мять пальцами стройное тело. На моменте, когда вставляю палец в ее задницу, понимаю, что организм толстяка уже восстановился. При втором подходе его туша выдерживает рекордные для жердяя 15 минут. На этот раз уровень вибраций заметно ниже, зато получаю моральное, да и физическое удовлетворение. После чего повторяю инструкции, вызвав новый всплеск ненависти кильтки, и отправляю ее вперед. Сам топаю следом, прихватив с собой трофейные артефакты, держась чуть поодаль. А когда та спускается по лестнице, остаюсь наверху, укрывшись в тени. Освещение здесь слабое, на лестничной площадке царит полумрак. По очереди использую на троих парнях похоть, что заставляет их потянуться к стриптизершам. Но те не успевают даже понять, что происходит. Вся троица моментально переключается на Эдену, которая сходу принимается стягивать штаны с ближайшего к ней. Наблюдая за происходящим, наслаждаюсь ощущением чистого сознания, которая способна практически на все. Возникает соблазн нырнуть в чертог, приходится пересиливать себя. Сейчас точно не время. Для начала надо разобраться с оставшимися задачами, или хотя бы определиться с ними. В кармане вибрирует телефон. Достав его, пробегаю глазами сообщение от Айлы. Первый этаж, кухня. Проблема. Твою же мать, какая у них там проблема? Кто-то решил вставить стриптизерши и сдох от сердечного приступа. Отбиваю слово, иду и шагаю по коридору к другой лестнице. Спускаюсь вниз. Раздражение слегка утихает. Вибрации сознания Эдены, которую сейчас должны насаживать на три члена, здесь тоже чувствуются неплохо. Правда, боюсь, потом придется выкинуть один из диванов или отдать его в химчистку. Спонтанный анал далеко не всегда оказывается чистым. Еще один спуск вниз, 30 метров по коридору. Слегка запыхавшись, оказываюсь около входа в кухню и замираю на месте. Около одной стены Айла, чьи руки опущены вниз. Судя по положению пальцев, азиатка готова использовать технику. Около стола перепуганная Мафа. В полуметре от нее на полу валяется парень, чья рыжая шевелюра перепачкана кровью. А напротив служанки стоит мрачный Гарон, со скрещенными на груди руками. Сделав еще один шаг вперед, оглядываю всю эту компанию. В голове уже есть пара сценариев произошедшего, но все равно решаю уточнить. Кто-то объяснит, что здесь случилось. Глава 13. Гарон косится в мою сторону. Потом бросает взгляд на Мафу. В конце концов опускает его на рыжего с разбитой головой и, сжав зубы, цедит слова. Он напал на Мафу, и я был вынужден вмешаться. Африканец сейчас буквально кипит от злобы и ярости. Думаю, будь у него возможность, забил бы рыжего насмерть. Грудастая блондинка боится. Что интересно, не Гарона, а валяющегося на полу парня. А ведь это тот самый скандинав, с которым болтала Эдена, перед тем, как напасть на меня в кабинете. К счастью, живой. Я чувствую слабую активность его сознания. Объяснить его родителям, куда подевался сын, прибывший на студенческую вечеринку, наверняка бы не вышло. По крайней мере, без последствий. Оставаясь на месте, сканирую особняк. Вибраций столько, что получается провернуть все без костылей в виде мысли конструкций. Просто касаюсь тонкого плана, фиксируя местоположение гостей и стриптизерш. Все на втором этаже, далеко отсюда. Значит, есть время разобраться. Уверен, из этого расклада можно выжать какую-то выгоду. Конкретнее, что именно он пытался сделать? В относительной тишине хорошо слышен скрип зубов Гарона, который яростно пялится на валяющегося в отрубе скандинава. Поднимает глаза на меня. Пытался ее изнасиловать. Маффа порывисто подается вперед, излучая волну панического страха. Мы просто разговаривали. Возможно, со стороны могло показаться, что это не так, но на самом деле он не. Рыкнувший Стэн не поворачивается к девушке, перебивая ее. Разговаривали, твоя голова была около ширинки, которую ублюдок уже расстегивал. Интересный поворот. В голове всплывают события занятия по раскрытию потенциала. Там Маффа общалась со студентом, которому точно не симпатизировала. Но при этом и оттолкнуть его она не пыталась. Упираю взгляд в девушку. Слегка давлю на подрагивающую оболочку сознания. Как же хорошо, когда у тебя есть хотя бы капля настоящей силы. Озвучиваю вопрос. Что у него есть на тебя? Келт отшатывается назад, прижавшись к столу. Затравленно машет головой. Не понимаю, о чем ты. Глянув на скандинава, решаю попробовать с другой стороны. Ты хочешь положить этому конец, или предпочитаешь остаться жертвой? Рано или поздно он тебя точно поймает. А распробовав, войдет во вкус и станет драть каждый день, в конце концов начав делиться с другими. Хочешь, чтобы твои сиськи перетрахал весь Дели? Часто дыша, смотрит на меня широко распахнутыми глазами. Она испугана и растеряна, абсолютно не понимает, что происходит. Зато Гарон почти на пределе. Похоже, у африканца серьезные виды на эту грудастую дуру. Делаю шаг к Маффе. Демонстрирую ей усмешку. Выбор за тобой. Определись. Вот теперь среди ее эмоций появляется надежда. Пока ощущается не слишком сильно, но это уже можно считать успехом. Ты сможешь это сделать? Голос ощутимо подрагивает. Девушка на самой грани нервного срыва. Я же прокручиваю варианты. В идеале стоило бы влезть в голову скандинаву и выпотрошить его память. Но даже сейчас, на своем локальном пике, я не потяну такое вмешательство. Проникнуть в само сознание, может, и получится. Но вот перетряхнуть его, отыскав нужные компоненты, точно нет. Значит, нужен другой выход. И кажется, я его только что придумал. Если вы с Гароном поможете, то да. Маффа сразу же поворачивается к африканцу, от которого сейчас исходит волнение, смешанное с радостью. Видимо, счастлив, что наконец пригодится своему объекту воздыханий. Или прикидывает в голове, чем его за это вознаградят. Зафиксировав еще и слабую симпатию в отношении самого себя, сдерживаю усмешку. Ты даже не представляешь, во что влезаешь, парень. Хотя я бы не сказал, что тебя жалко. Выбравшись из глубокой римской провинции и оказавшись в престижном университете, надо думать головой, а не членом. На мгновение устанавливается тишина, слышны только глубокие вздохи Маффы и задумчивое сопение Айлы, которая уже вышла из боевой стойки и просто наблюдает за ситуацией. Наконец-то не выходит из ступора и согласно кивает. Конечно, я помогу. Что нужно сделать? Мозг снова обрабатывает варианты. Сейчас это легко и просто. Разум пропускает через себя все новые вибрации тонкого плана, щедро ими напитываясь. Само собой, я могу заключить новую сделку с каждым из них, гарантированно получив что-то в будущем. С другой стороны, у меня уже есть обязательство Маффы, от которого та не отвертится. Все, что нужно для его соблюдения, поставить Блонди простенькую ментальную защиту. Вопрос в том, стоит ли по такой же схеме отработать с Гароном, или попытаться выйти на добровольное сотрудничество. Свободные люди бывают куда продуктивнее, чем те, что носят ошейники. Эффективность может отличаться в разы. Наконец определяюсь. Все, что потребуется, четко следовать моим указаниям, без лишних вопросов и самодеятельности. Обвожу эту парочку взглядом и, убедившись, что вопросов не последует, начинаю отдавать команды. Айла, притащи сюда бутылку любого крепкого алкоголя. Гарон, подойди ближе к Маффе, ей сейчас понадобится помощь. Африканцу явно не нравится выполнять приказы рыхлой туши, которая еще и что-то планирует сделать с его любовью, но он все же подчиняется. Я же прохожусь взглядом по блондинке и начинаю набрасывать композицию. Платье нужно разорвать снизу и задрать до уровня пояса. Трусы порвать и бросить на пол. Наверху тоже оторвать кусок ткани и вывалить хотя бы одну грудь. Та вытаращивает на меня глаза. Зачем? Глянув на впавшего в ступор Стэнни, втягиваю воздух. Я же сказал, не задавать вопросов. просто выполнять команды. Девушка сдувается сразу же, слишком податливая, удивлен, что этот рыжий хрен с горы не поимел ее во все дырки раньше. Хотя кто знает, может уже успел, и ситуация на кухне была далеко не первым подходом. Если Маффа продавилась и теперь молча стоит, теребя подол платья, то вот ее ухажер все еще терзается сомнениями. Переключив на него внимание, коротко объясняю. Мы срежиссируем попытку изнасилования, сразу с тремя свидетелями. Не знаю, что ему известно, но думаю, он с радостью обменяет это на наше молчание. Иначе получит войну семей и уголовное преследование. Подкрепляю фразы силой, и африканец, наконец, поддается. Спустя несколько секунд уже вспарывает ткань обтягивающего платья ножом, стремительно отдернув его, когда Маффа жалобно ойкает. Отвлекаюсь от лежащего в отключке скандинава и поднимаю глаза. Тонкая струйка крови на молочной коже бедра. Так даже лучше. Продолжайте. Быстрее, пока сюда никто не заявился. Испуганный и слегка заведенный Гарон снова принимается работать над платьем блонды. А я пытаюсь проникнуть в сознание вырубленного студента. Маркус Берг, первокурсник, чьи родители работают в сфере высоких технологий, плавая где-то между средним и высшим звеном. Оба не из одаренных, но со связями. За счет чего и устроили его на учебу в такое место. Сложно. Несмотря на насыщенность тонкой части моего разума и продолжающиеся вибрации Эданы, которую где-то наверху пялит сразу трое, справиться не так просто. С трудом сдерживаю раздражение, чтобы не сбивать концентрацию. Раньше я мог разобрать суть этого Маркуса на детали и собрать заново, сделав его таким, как захочу. Сейчас же приходится добиваться предельной сосредоточенности, чтобы просто прорвать защиту. Как вариант, можно было бы применить таран, но на текущем уровне эта мысли-конструкция слишком груба. Если ударю, в мозгах скандинава возникнет настоящий хаос, из-за чего добраться до его памяти будет еще сложнее. Наконец получается. Вскрываю защиту, оказавшись внутри чужого разума. Отлично. Теперь память. Тот последний кусок, который пока не перемешался с другими раздробленными воспоминаниями. Все, что он помнит о сегодняшнем вечере. Вот и он. На полноценную правку его воспоминаний или изменения личности сил у меня сейчас не хватает. Но их достаточно, чтобы отсечь последнее из того, что он запомнил, и растереть в порошок. Удалить из памяти почти весь сегодняшний вечер. Закончив, понимаю, что машинально прикрыл глаза и оперся спиной о стену. Хорошо, что пара из блондинки и африканца слишком занята друг другом. Гарон нарочито медленно разрывает верх платья, стараясь продлить контакт между своими пальцами и грудью девушки. А Маффа уже достаточно завелась, чтобы отдаться ему прямо на кухонном столе. От процесса взаимного прижимания друг к другу их отвлекает Айла, влетевшая на кухню с бутылкой коричневой жидкости. Замерев, подозрительно осматривает парочку, а я даю команду. Влей половину ему в горло плюс полей одежду. От этой падали должно разить спиртным. Служанка становится на одно колено, а я поворачиваю голову к замершим студентам. У вас 20 секунд, чтобы закончить подготовку. Гарон, потом ты идешь в коридор и не заходишь, пока Маффа не начнет звать на помощь. Понял? Не заглядывая и не пытайся держаться слишком близко. Тот кивает и сразу же тянет платье, полностью разорвав его наверху, из-за чего массивная грудь повисает в воздухе. Она что, уже пластику сделала? Или третий размер стоит за счет юного возраста? Смущенный парень бросается к выходу, и я останавливаю его взмахом руки. Трусы, ты забыл. Обернувшись, с открытым ртом смотрит на Маффу, а та сама запускает пальцы под остатки платья и, стрельнув в его сторону глазами, бросает кружевные трусики на пол. Поморщившись, напоминаю, Гарон, их нужно разорвать. Теперь тот и вовсе похож на сомнамбулу. Шагает вперед и поднимает трусы. Секунду вертит их в руках, потом неуклюже дергает. Твою же, сука, мать. Это как надо снимать женское белье, чтобы разорвать его на две половинки в области лобка? Охренеть, как реалистично вышло. Он вообще когда-то пробовал сорвать с женской задницы трусы? Все, в коридор. Старающийся не смотреть в сторону блонды африканец бросает предмет белья на пол и ретируется. А я опускаю взгляд на Айлу, которая увлеченно вливает в объект алкоголь, то ли ром, то ли что-то похожее на него. В классификации местной выпивки я еще не рылся. Как будто почувствовав внимание, поднимает голову. Готово. Половина бутылки в нем. Одежду залила. Усмехнувшись, киваю ей. Теперь снимай с него штаны и белье. Поработай рукой. Пусть член встанет. Маффа расширенными глазами наблюдает за служанкой, а я уже переключаюсь на нее. Сейчас ты встанешь раком около стола, грудью опустись прямо на него, задницу выставь назад. Айла пристроит сзади этого урода, поставив так, чтобы не падал. И, поняв, что эта часть плана несколько хромает, уточняю. Ты предохраняешься, таблетки или что-то еще, неуверенно кивает, и я продолжаю. Тогда она состыкует вас половыми органами, так чтобы у этого придурка не было ни единого сомнения. Потом мы выйдем, а ты начнешь стонать. Айла запишет все на видео, якобы она шла по коридору, услышала звуки и решила на всякий случай включить запись. Гарон запишет еще одно. Твоя задача сначала стонать, а как появится служанка, начать звать на помощь. Достаточно громко, чтобы было слышно на съемке, но не так, чтобы сюда сбежался весь дом. Понятно? Поджав губы, переводит взгляд с меня на Айлу. Ее сомнения можно понять. План выглядит не самым приятным с точки зрения самой блонды. А если посмотреть на все это критично, то без выплеска вибрации Эдены у меня бы вовсе ничего не вышло. Сейчас я убедителен сам по себе, даже не прилагая дополнительных усилий. Поэтому эти двое так легко со всем соглашаются. При других обстоятельствах Гарон скорее вызвал бы меня на дуэль, а Маффа разыгрывала недотрогу. Теперь же она практически голой стоит на кухне и, судя по излучаемым эмоциям, даже перспектива секса со скандинавом ее не сильно пугает. Скорее беспокоит то, как на это посмотрит африканец, на которого эта дура уже успела положить глаз. Впрочем, мне все равно нет дела до этих идиотов. Ключевой момент, что сейчас появится рычаг давления, как на Маркуса, так и на эту парочку, с которой мы будем повязаны общим секретом. На то, чтобы поставить скандинава в нужную позицию и вставить член, у Айлы уходит еще несколько минут. Предварительно оставляем его отпечатки на всех необходимых предметах, от ножа и бутылки до разорванных трусов. Наконец все готово, мы отступаем в коридор, где отходим на десяток метров в сторону. Взмахиваю рукой, и вперед шагает служанка, на ходу достающая телефон. Следом за ней пристраивается Гарон, которому я только что озвучил последние инструкции. Сам я держусь позади, предпочитая не попадать на их камеры. К тому же мне предстоит привести этот кусок дерьма в чувство, неизвестно, насколько высокий уровень концентрации для этого потребуется. Азиатка уже оказывается в проеме, откуда отлично видно композицию, я тоже могу оценить ее, смотря на экран телефона служанки. Если наблюдать со спины, то кажется, что Берг реально ее трахает, навалившись сверху, хотя на деле так оно и есть, только скорее трахает его сама Маффа, которая осторожно двигает бедрами, стараясь не свалить партнера. Сконцентрировавшись, тянусь к сознанию скандинава. Сейчас нужно лишь вернуть его в чувство. Это не так сложно, как прорваться внутрь и получить доступ к памяти. Если проводить аналогии, просто вытягиваю его огненным кнутом, после чего добавляю большое ведро льда. Срабатывает, хорошо слышу, как хрипит охреневший Маркус, пытающийся понять, что происходит. Сразу после этого принимается кричать Маффа. Агарон врывается внутрь, через секунду оттягивая рыжего парня в сторону. Последним на кухню захожу я сам, пока все идет по плану. Скандинав с нарастающей паникой смотрит на розовые половые губы, между которыми только что был его член. Станни яростно выговаривает ему что-то на ухо. Маффа распласталась на столе, даже не пытаясь встать. Несколько секунд выжидаю, давая рыжему студенту время осознать, в какое дерьмо он вляпался. Потом начинаю говорить. «Айла, останови запись. Все, что нужно, мы уже увидели». Прижавшийся к стене Маркус сразу же взбрыкивает. Яростно глянув на меня, хрипит. «Ты сдурел, жирный? Какое изнасилование?» Это было по согласию. Стоя в паре метров от него, медленно качаю головой. «По согласию? Поэтому ты и задрал ей платье, разорвал трусы и порезал ножом?» Непонимающе моргает глазами, а я показываю на нож, лезвие которого покрыто мелкими красными пятнами. «Посмотри, ты напал на одаренную с оружием и изнасиловал». Айла засняла, как ты трахаешь Маффу, пока она зовет на помощь, пытаясь вырваться. Берг упирает взгляд в блондинку и, кажется, находит выход из ситуации. «Объясни им, скажи, что сама мне отдалась». Та уже слезла со стола и теперь стоит лицом к нему, прикрывая руками грудь. Услышав предложение, бросает неуверенный взгляд в мою сторону, и я спешу вклиниться. Преступление совершено в моем доме. Два свидетеля из числа одаренных. Служанка, которая все засняла. Я не знаю, почему Маффа не дала тебе отпор сразу, но если сюда приедет полиция, она найдет все, что нужно для возбуждения дела. Биологические следы в ее влагалище, твои отпечатки на ноже, платье и трусах, плюс трое свидетелей и сразу два видео, на которых слышны крики Келта помощи. Вжимается спиной в стену, водя вокруг расфокусированным взглядом. Алкоголь делает свое дело. Сейчас он не только в шоковом ступоре, но еще и пьян. Можно обрабатывать дальше, но на мой взгляд, он вполне созрел для финального удара. Айла, выведи пострадавшую. Гарон, тебе лучше побыть с ними. Позаботься о чести юной Келт. Последняя фраза вызывает у Маркуса скептическую улыбку. Я же тяжело усаживаюсь на стул, расположив его напротив парня. А мы с тобой поговорим. Скандинав пялится на меня с немым вопросом в глазах. Я же дожидаюсь, пока все покинут комнату. Убедившись, что они действительно переместились в соседнее помещение, слегка наклоняюсь к этому придурку. У тебя ведь что-то есть на нее, иначе ты бы не рискнул насиловать одаренную в моем доме. Верно, растерянно моргает. Похоже, спиртного в него надо было вливать меньше. Наконец медленно машет головой. Я не помню, честно, не помню, как к ней начал приставать. Вроде только приехал сюда и прошел в дом, а потом раз, и уже здесь, сижу на полу. Безмятежно пожимаю плечами. Надо меньше пить. Вон та бутылка точно твоя, и там осталось не больше половины. Парень косится на емкости и удивленно поднимает брови. Этого я тоже не помню. Как, что вообще происходит? Ты набросился на девушку и попытался ее изнасиловать, а теперь отказываешься объясниться. Мне вызвать полицию? Сглотнув слюну, останавливает взгляд на разорванных трусах, переводит его на кусок ткани платья, отрицательно машет головой.